в итоге, заставить его подавить свою силу. Все это было похоже на настоящее чудо. Шура, ха, это все. Хан Сень далеко отбросил тело Юй Циланя, который был похож на овощ, как мусор. Пока парень говорил с королевским Шура, его соперник дергался на полу. Глава 828. Я не собираюсь останавливаться, и что, я тебя убью. Королевский Шура был опозорен и закипал от ярости. Пожалуйста, попытайся сохранить хотя бы то, что осталось от твоего достоинства. Полубок уже стоял перед Хан Сенем, подобно горе. При разговоре с Шура его взгляд был холодным. Как вы посмели убить нашего королевского представителя? Мы, Шура, не позволим все так оставить. Это был человеческий альянс, место которое населяли люди. Хотя гнев охватил Шура, но, понимая где он находится, все, что Шура мог сделать, это громко кричать. Пожалуйста, не забывай, что это вы прибыли к нам, чтобы договориться о перемирии. Это была не наша идея. Если вы решили не соблюдать условия, которые были оговорены, то это не наши проблемы, громко сказал полубок, и его тон был жестоким. Остальные Шура просто смотрели за происходящим и не могли сказать ни слова. Хан Сень, следуй за мной, и давайте продолжим празднование. Полубок взял Хан Сеня за руку и повел прочь из этого места, совершенно не заботясь о том, как сейчас выглядел Шура. Да, давайте праздновать, никто не уйдет, не напившись, закричал Тан Чжинлю и потянул Линь Фэна в том же направлении. Все молодые люди с радостью ушли, а Шура продолжал сердито ворчать. Неплохо, этот ребенок оказался еще более удивительным, чем Лау Хайтан. Он не изучил сфальсифицированную небесную сутру и использовал звуковой громовой удар, чтобы уничтожить Юй Циланя. Ха-ха, это действительно впечатляюще. Удивительно. Я бы очень хотел увидеть выражение Лау Хайтана в данный момент. Член семьи Лау отказался изучать сфальсифицированную небесную сутру. Ха-ха-ха. Пожилой мужчина настолько сильно рассмеялся, что из глаз покатились слезы. В это время, мужчина средних лет, замер. Он был возле старика на протяжении 40 лет и еще ни разу не видел, чтобы он так смеялся. Маленький Чжун, этот ребенок и правда очень хорош. Я хотел бы с ним встретиться, ты можешь организовать это для меня? Пожилой мужчина, наконец, перестал смеяться, но все равно продолжал улыбаться. Да, конечно, учитель. Вэнь Чжун был сильно удивлен, так как этот старик еще никогда не просил о встрече. Даже когда к нему приходили знатные люди Альянса, он не хотел тратить на них свое время. Но теперь, он не просто хотел встретиться с Хан Сенем, а лично собирался навестить его. Лау Хайтан сидел в тишине и на его лице было сложное выражение. Он не моргая смотрел на экран. Лаули стояла в углу комнаты и тоже не говорила ни слова. Она даже дышать старалась очень тихо, чтобы не побеспокоить Лау Хайтана и не разгневать его. Женщина уже много лет не видела своего приемного отца в подобном состоянии. В последний раз, когда он был в таком состоянии, Лау Хайтан пошел в убежище духа и сражался там 4 дня подряд, пытаясь победить его. Почему он не изучил сфальсифицированную небесную сутру? Спустя время, Лау Хайтан нарушил тишину простым вопросом, но его голос заметно дрожал. «Старик Хан, отличная работа. Раньше я не восхищался тобой так, как ты заслуживал, но теперь точно буду. Я собираюсь выпить за твою честь, за твое здоровье». Тан Чжинлю взял 2 бокала и наполнил их вином. Один бокал он отдал Хан Сеню, а второй поднес к своим губам. Быстро проглотив содержимое, он выкрикнул: «Потрясающе! После того, как я покинул поле сражения, я еще не чувствовал себя настолько потрясающе». «Потрясающе, да, потрясающе. Если бы это был обычный банкет, то Тан Чжинлю уже заставили бы замолчать. Но сегодня, вышестоящим было все равно, поэтому парень позволял себе вести так, как ему хотелось. Все молодые люди были взволнованы из-за того, что сделал Хан Сень, и окружали его со всех сторон. Никто не хотел отпускать парня, пока он с ними не выпьет. Джи Ян Ран, видя, что столько людей окружали его и хвалили, была очень счастлива и гордилась своим молодым человеком. Конечно, больше всего она радовалась тому, что после поединка с Юй Циланем Хан Сень остался целым и невредимым. А то, что ее парень был таким сильным, было на втором плане. Но, кто не хотел, чтобы ваш парень был героем? Хотя подобные вещи были не слишком важными для Джи Ян Ран, но сейчас девушке начинало казаться, что ее мечты сбываются. Хан Сень не умел пить. Прошло немного времени, и парень уже не мог ничего есть, а от алкоголя его голова стала тяжелой. Однако от преследующей толпы, было трудно сбежать. Молодой человек попытался найти тихое место, и как только ему это удалось, из ниоткуда появился Лин Фэн и дал парню еще один полный бокал, а затем сказал: «За твое здоровье, брат». Хан Сень замер на 3 секунды, потом он успел сказать только: «Черт», и его стошнило. Тан Чжин Лю, который подбежал, застыл на месте. Он еще никогда не видел Лин Фэна в таком виде, даже на полях сражения он был более опрятным, чем сейчас. Лин Фэн был аккуратным человеком и стремился к тому, чтобы все было идеальным. Когда к нему домой пришла девушка, то была вынуждена снять пальто, обувь и не должна была прикасаться к его вещам. Как-то у него была еще одна девушка, но Лин Фэн разошелся с ней только из-за того, что та случайно села на его вещи. После этого Фэн больше даже не взглянул на нее. Но сейчас его испачкал Хан Сеня, и Тан Чжин Лю даже не мог представить, как этот парень отреагирует. Может, старик Лин начнет сейчас сражаться с Хан Сенем? Если да, то кого мне поддерживать? Ха, кого это интересует? Это будет борьба между двумя элитными бойцами. Меня это вообще не интересно. У Тан Чжин Лю возникло множество различных мыслей о том, что сейчас произойдет, но в итоге он начал думать: сразись с ним, давай, сразись. Видя, что Лин Фэн вытянул руки и собирается дотронуться до Хан Сеня, волнение Тан Чжин Лю начало расти с каждой секундой. Теперь он думал: вот оно, сейчас они будут сражаться, сейчас все начнется, они будут драться. Но спустя мгновение Тан Чжин Лю снова застыл на месте из-за того, что увидел. Парень был настолько удивлен, что его глаза чуть не вылезли из орбит. Хотя Лин Фэн вытянул руки, но он не стал бить Хан Сеня. Он спокойно снял пальто и отбросил его в сторону. Затем он обнял Хан Сеня, который, казалось, прямо сейчас может потерять сознание и свалиться на землю. Потом он повел его в комнату и закрыл за собой дверь. «Черт, мне это все привиделось, это не может быть Лин Фэн. Когда в последний раз я напился в его доме, то эта сволочь выгнал меня на улицу и заставил спать под дождем». Но Хан Сень не просто напился, а его стошнило прямо на Фэна. А этот гад обнял его и повел в отдельную комнату. Такого просто не может быть. Тан Чжин Лю много раз тер глаза, но что бы он ни думал, парень понимал, что это однозначно был именно Лин Фэн. Здесь не было СМИ, поэтому обычные люди не могли увидеть сражение. Но новости о случившемся все равно просочились в прессу и вызвали шок у населения. Они слышали, что Хан Сень смог убить королевского Шура Юй Циланя одним ударом и заставил другого королевского Шура плеваться кровью. Это был первый раз, когда его имя настолько прославилось в Альянсе. Глава 829. Раскрытие секрета. Все СМИ говорили о том, как парень в возрасте около 20 лет, без особых усилий уничтожил королевского Шура. Для человечества это было очень волнующее событие. Кроме того, Хан Сень был будущим зятем президента. Из-за его положения, все жители Альянса начали проявлять к парню большой интерес. Они хотели как можно больше узнать об этом молодом человеке. Многие люди даже хотели знать, что он делает в ванной комнате. Хан Сень родился в обычной семье, его отец умер, когда парень был еще маленьким, поэтому его воспитанием занималась мама. Изначально молодой человек учился в обычной школе, но потом смог поступить в престижную военную академию. Именно там юноша познакомился с дочерью нынешнего президента, и между ними начался роман. От обычного парня он прошел долгий путь к становлению знаменитостью. Его жизнь шла вверх, и, похоже, это был еще не предел. Лин Фэн много раз навещал Хуан Ся, но в этот раз он взял с собой полубога-целителя, чтобы он помог парню восстановиться. Довольно скоро его раны излечили, а последствия были не слишком заметны. Альянс сделал все возможное, чтобы уменьшить последствия, однако не все их попытки заканчивались успешно. Мозг молодого превзойденного был значительно поврежден, и многие части было невозможно исцелить. Ни технологии, ни особенные навыки не могли полностью вылечить его. В итоге, с телом Хуан Ся были проблемы, но усилия Альянса, которые были направлены на уменьшение последствий, приводившие к инвалидности, были более или менее успешными. Осталась самая большая проблема – его движение. Хотя, в основном все тело функционировало нормально, но были некоторые проблемы с движениями, которые невозможно было исправить. Например, когда он хотел засунуть руку в карман, он не мог попасть в него с первого раза. Для бойца такого уровня это было настоящей катастрофой. Не беспокойтесь о моем будущем. Хотя мое тело может навсегда остаться поврежденным, но мой ум и сознание такие, как и прежде. Даже если я не смогу больше сражаться, то смогу использовать их. Хуанся был настроен более оптимистично, чем ожидали. У него не было эмоциональной подавленности из-за того, что произошло, а когда он говорил, в его глазах все еще горел огонек. Все понимали, что он говорит серьезно и правильно. После этого сражения, Хан Сень действительно стал знаменитым. Благодаря его действию, люди поняли, какой у него примерный уровень физической силы, и он был не ниже 200 очков. Однако люди понимали, что такого уровня не мог достигнуть простой прошедший эволюцию, разве только ему удалось каким-то образом поглотить жизненную эссенцию суперсущества и собрать суперочки гена. Люди начали часто говорить о Хан Сене, а чиновники стали думать, как заставить парня рассказать о его способе поглощения жизненных эссенций. Камлинг Хан Сень звонил все время, даже ночью, поэтому, в итоге, он вовсе его отключил. Конечно, после его отключения, люди больше не беспокоили Сеня своими звонками, но он не мог так поступить с членами семьи Джи. Многие начали связываться с ними и просили познакомить их с Хан Сенем. Джи Жэчжэнь стал президентом не только благодаря своему влиянию. У него было много связей с различными организациями, фракциями, семьями, которые занимали значимое положение. Соответственно, он просто не мог отказать им в их просьбе. Джи Жэчжэнь решил поговорить с Хан Сенем. Независимо от того, смог он поглотить жизненные эссенции или нет, но парню нужно было успокоить Альянс. Он не мог всю жизнь игнорировать их интерес. Хан Сень не колебался перед ответом и не стал врать. Парень спокойно ответил: «Да, я смог получить суперочки гена». Когда Хан Сень решил сразиться с Юй Цилонем, он подумал о том, какие будут последствия. Поэтому вопрос Джи Жэчжэня не был неожиданным, и юноша заранее подготовил ответ. Услышав ответ Хан Сеня, Джи Жэчжэнь замолчал. Спустя определенное время он сказал: «Расскажи, как ты это сделал?» Хан Сень улыбнулся и спокойно ответил: «В этом нет никакого секрета. Довольно легко получить суперочки гена. Нужно просто найти яйца суперсуществ, те, у которых скорлупа еще не повреждена. Съев такое, можно получить суперочки гена. Именно так я их и собираю». Действительно, Джи Жэчжэнь был шокирован, так как не ожидал, что все окажется настолько просто. «Могу уверить вас, что я делаю именно так», — ответил Хан Сень. «Хорошо, это невероятное открытие, и для дальнейшего развития человечества это очень важно». Джи Жэчжэнь на мгновение замолчал, а затем продолжил: «Больше можешь не переживать. Семья Джи будет решать все вопросы, которые коснутся этого открытия. Выгоды, которые ты получишь за такую находку, тебя не разочаруют». Но Хан Сень даже не думал о том, что ему что-то достанется, ведь он рассказал не всю правду. К тому же, найти яйца суперсуществ было намного труднее, чем убить само суперсущество. Во втором святилище Бога было нетрудно найти суперсуществ, но яйца были большой редкостью. Если люди решат тратить свое время на их поиски, то парень решил, что это не может ему помешать. Шанс на то, что человек найдет яйцо, очень низкий. К тому же, ему придется еще убить и суперсущество, которая будет это яйцо охранять. Кроме того, собрать максимальное количество суперочков, поглощая только яйца, было нереально. Телепортировавшись в святилище, Хан Сень решил покинуть убежище мгновение и найти другое человеческое убежище. Там он планировал встретиться с Тан Чжэнлю и продать ему жизненную эссенцию. Покинув территорию с горными хребтами, парень довольно быстро нашел убежище с людьми и решил заключить там сделку. Взамен, семья Тан подарила ему право на владение шахтой с ценными металлами. Конечно, в этой шахте не было камней из стали, но были материалы с примесью, которые также имели большое значение. Они стоили довольно дорого, и люди продолжали открывать их новые свойства. Соответственно, цены постоянно росли. В офисе Ангел Гения Чжао с кем-то говорил. Перед ним было изображение королевского Шура, который пытался атаковать Хан Сеня. «Мистер Чжао, чтобы выполнить наше соглашение, мы были вынуждены пожертвовать одним из наших. Разве вы не должны как-то на это отреагировать?» — спросил королевский Шура и Чжао. Мужчина ответил холодным тоном: «Наша конечная цель – предотвращение заключения мира. Кроме того, Юй Цилань умер только из-за своего безрассудства. Я не несу за это никакой ответственности. Мистер Чжао, смерть нашего друга не должна быть напрасной. Подумайте об этом еще раз. Если вы не примете правильное решение, то, скорее всего, мы будем вынуждены прекратить наши совместные деяния», — с твердостью заявил королевский Шура. Мистер Чжао нахмурился, а на его лице отобразился гнев и презрение. Но это длилось лишь мгновение, затем его лицо вновь стало нормальным. Потом он улыбнулся и спросил: «Генерал Шахен, что вы предлагаете? Мне все равно, как вы это сделаете, но человек, который убил нашего королевского Шура, должен заплатить. Хан Сень должен умереть». У Шахена появился ужасающий убийственный взгляд. «Без проблем, это можно легко устроить. Дайте мне месяц, и Хан Сеня больше не будет в этом мире. Относительно последней посылки, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы она была вовремя доставлена», — ответил мистер Чжао. «Я буду ждать от вас хороших новостей, но до этого наше соглашение прекращает действие», — сказал Шахен. «Хорошо», — мистер Чжао улыбнулся. Отключив камлинг, мистер Чжао еще какое-то время улыбался. Затем он позвал Чжао Линя и холодно приказал: «Возьми наших людей и отправляйтесь на планету Дунлун. Заберите все их припасы и убейте Шура». Чжао Лянь был шокирован таким указанием и спросил: «Председатель, разве это не будет означать, что мы станем врагами? Что будет с нашими дальнейшими поставками? Они не единственные королевские Шура. Если наше соглашение с ними будет прекращено, то уверен, что другая семья поспешит занять их место», — мистер Чжао холодно улыбнулся. Глава 830. Серебряная лисица охотится на сокровище. Хан Сень рискнул вернуться в горы, чтобы отыскать больше суперсуществ. Хотя было много суперсуществ, но он не мог убить их всех. К тому же, юноше нужны были только суперсущества второго поколения, что намного уменьшало количество подходящих целей. «Когда же я смогу захватить убежище короля кровавого дьявола? В подобном месте точно должно быть много суперсуществ второго поколения». Хан Сень с жадностью думал о перспективе. Но это были лишь мысли и больше ничего. Учитывая его настоящий уровень силы, парень понимал, что не сможет одновременно справиться с таким количеством суперсуществ. Мысли и мечты – это все, на что он мог рассчитывать. Покинув определенную долину, Хан Сень заметил, что горные хребты остались позади него. Парень был в унынии, так как все это время искал, но так и не смог обнаружить суперсуществ второго поколения. «Мне осталось меньше 40 суперочков, но я не могу их собрать». Хан Сень надеялся, что очень скоро сможет стать превзойденным, но пока он был слишком слаб и не мог конкурировать с элитными бойцами Альянса. Чтобы победить Юй Циланя, парень использовал всю свою силу и воспользовался возможностью паука с дьявольскими глазами. Только благодаря этой способности Хан Сень смог на мгновение затмить сознание Шура, и этого мгновения ему хватило, чтобы нанести смертельный удар. Иначе он вряд ли стал бы победителем. Но, если бы он уже был превзойденным, то подобный бой был бы очень легким для Хан Сеня. Обладая такой невероятной силой, убийство подобного соперника было бы вовсе не трудной задачей. Покинув скалистые горы, Хан Сень оказался среди зеленых просторов и изумрудных пастбищ. Поля все еще были слегка наклонными, но вокруг росло множество разнообразных растений. На полях, покрытых травой, Хан Сень заметил существо, которое выгнало группу других более мелких существ. Они были похожи на стадо овец, выгнанных пастухом на пастбище. У существа, бежавшего за ними, было 6 ног и 2 руки. Оно выглядело очень странно, и даже трудно было представить, на кого оно похоже. Взглянув на его жизненную силу, Хан Сень сразу понял, что это лишь существо со священной кровью. Парню не нужно было убивать подобных существ, поэтому он решил пролететь мимо и сэкономить время и энергию, которые ему понадобятся для убийства подходящих суперсуществ. Но когда Хан Сень немного пролетел, серебряная лисица неожиданно спрыгнула с его плеча и помчалась к странному существу. Питомец быстро прыгнула на монстра и мгновенно убила его своим электрическим зарядом. Глядя на то, что произошло, Хан Сень пребывал в замешательстве. Серебряная лисица никогда по своему желанию так не атаковала существ, поэтому парень не знал, зачем она сейчас так сделала. Существа, похожие на овец, также казались странными. Судя по их жизненным силам, это были обычные существа, а самыми сильными из них были существа-мутанты. Странно, но ни одно из этих существ не стало убегать от серебряной лисицы. После того, как питомец убила существо со священной кровью, она не стала нападать на остальных. Серебряная лисица просто смотрела на них. Хан Сень мог только догадываться, почему она так себя ведет. С озадаченным выражением на лице, парень приблизился к своему питомцу и присел возле нее на корточки. Затем он начал смотреть на овец, так же, как это делала серебряная лисица. Вскоре Хан Сень заметил кое-что странное. Обычно, существа очень редко ели растения или вообще какую-нибудь пищу. Только детеныши существ могли что-то есть, но обычно они все были маленькими суперсуществами. Однако стадо овец, за которыми наблюдал Хан Сень, состояло из обычных существ и существ-мутантов. Было очень любопытно смотреть за тем, как они, опустив головы, ели растения. Но кроме этой одной странности парень больше ничего не замечал. Во всех отношениях они были похожи на овец и больше ничего. «Серебряная лисица, нам пора уходить». Когда Хан Сень сказал своему питомцу, что им пора уходить, она даже не сдвинулась с места. Лисица все так же продолжала лежать на траве и наблюдала за овцами. Так как серебряная лисица заупрямилась и не хотела уходить, то Хан Сень был вынужден подойти к ней и продолжить смотреть на существ. Хотя казалось, что ничего не происходит, но, скорее всего, серебряная лисица уже успела что-то заметить, а юноша пока ничего еще не видел. Они провели полдня, наблюдая за маленькими существами. На протяжении всего этого времени, овцы оставались на одном месте и паслись. Когда солнце начало садиться, стадо зашевелилось. Одна из овец, похоже, решила стать главной и повела остальных в сторону гор. Совсем недавно Хан Сень пришел именно оттуда. Серебряная лисица пошла за ними, а парень пошел за своим питомцем. Вскоре, овцы зашли в долину, в которую можно было зайти только с одной стороны. Похоже, что эти существа здесь обитали. Но Хан Сень понимал, что его серебряная лисица ведет себя необычно. Судя по ее поведению, можно было сказать, что она что-то обнаружила. Поэтому Сень дал ей время. «В этих горах есть какие-то сокровища?» Парень внимательно осматривался, а серебряная лисица ускорилась и направилась глубже в долину. Хан Сень помчался за ней. Питомец все время нюхала землю, будто что-то пыталась найти. Овцы не выглядели агрессивными, а когда они вдвоем подошли к ним, то просто разбежались и стали издалека наблюдать за ними. Им повезло с местом обитания. Поблизости нет людей, иначе все эти существа уже были бы убиты, подумал Хан Сень. Серебряная лисица продолжала идти вглубь долины. В итоге, она добралась до отвесной скалы и начала царапать камни своими когтями. В том месте, где она копала, была очень тоненькая трещина. Ничто толще бумаги не могло бы туда протиснуться.